от пронзившего вдруг страха, от внезапной пустоты, от промерзшего одиночества. В одно мгновение перестаю быть человеком и становлюсь выброшенным на зимнюю ночную помойку чулком. Вопрос. Жарко. Давай будем лежать без одеяла. Вот так. Скажи, ты ведь хотела открыть перед тем, как уйти, все клетки? Ты так сделала? Ответ. Конечно, нет. В этих клетках они, по крайней мере, жили, а так бы их всех перетравили. Я хотела столько всего рассказать, а теперь вот прижалась к тебе и все забыла. Вспомни еще что-нибудь ты. Вопрос. Ты один раз сказала, что долго думала, будто дети рождаются из попы, потому что в деревне летом увидела, как у лошади из-под хвоста рождался жеребенок. Ответ. Я, наверное, тебя душила моей любовью. Тебе ее было просто слишком много. Так бывает. Один человек любит, ни о чем не подозревая.